Глава 6. Я шел за Василием, гравий под ногами хрустел. Утренний дождь только что закончился, оставив после себя сырость, пропитавшую воздух. Над усадьбой Демидовых висел туман. Димон плелся рядом, засунув руки в карманы и оглядываясь по сторонам. Я заметил это здание еще вчера, после ужина. Теперь с каждым шагом оно вырастало и становилось все больше, 3 этажа и огромные окна. «Это что, туда прям?» Димон кивнул прямо. «Похоже на то», — ответил я, разглядывая здание. Оно оказалось далеко, усадьба и без того поражала размахом. Корпусные здания, ангары, склады, пропускной пункт. Василий шел впереди, не оглядываясь. Только сейчас я обратил внимание, что что-то в нем изменилось. А когда понял, что именно, тут же нахмурился. На поясе в ножнах покачивался меч. Когда он успел нацепить, и главное, что он собирается с ним делать? «Территория усадьбы большая», — бросил Василий через плечо, замедлив шаг. «Мы идем туда, где вы будете проводить большую часть времени». «Ага», — рассеянно ответил я, оглядывая пространство. «Огромные земли». Вопреки нашим ожиданиям, Василий повел нас не к зданию, а к площадке неподалеку от него. Простая сырая земля, вокруг все голое, без единого дерева или куста. Что-то в этом месте казалось неправильным, слишком пусто, слишком стерильно. Будто его специально сделали таким. Куратор остановился посреди площадки и вытащил из кармана небольшой пульт, похожий на брелок от машины. Он нажал кнопку, и земля под ногами задрожала. Я инстинктивно напрягся. Димон тоже замер, его глаза метались по сторонам. «Это еще что?» Вырвалось у него, когда из земли начали подниматься металлические стены. Они лязгали и скрежетали, вырастая с пугающей скоростью, будто ожил какой-то гигантский механизм. Стены взмывали вверх все выше и выше, пока не сомкнулись над нашими головами, образуя огромный металлический купол. Я задрал голову, пытаясь понять, как это работает. Свет проникал внутрь через тонкие полупрозрачные панели, встроенные в купол. Пространство под куполом казалось огромным фонарем. «Нифига себе!» Выдохнул я, оглядываясь. «Это и есть полигон? Он был гигантским, как 3 футбольных поля, а стены возвышались метров на 20, может больше. Тут и будут тренироваться авалоновцы». «А вы думали где?» Хмыкнул куратор, убирая пульт в карман. Его голос был спокойным, но в нем слышалась ирония. «Ну, крутые герои Авалона, с чего начнем?» «Да такую махину с соседней улицы видно!» Удивился лучник. «Твоя фраза лишний раз говорит о том, что вы ничего не знаете. Купол скрыт иллюзорной техникой», — как ни в чем не бывало, ответил куратор. «Что-то ничего не вижу», — огрызнулся Димон, а Василий скупо улыбнулся. «На то она иллюзорная. Так с чего начнем?» Я переглянулся с везунчиком. Тот пожал плечами, явно не зная, что ответить. Его лицо выражало любопытство, и он подмигнул мне. «В смысле, с чего?» — спросил я, нахмурившись. «Ты сказал, нужно обустраивать полигон, значит, надо... с оборудование? Оружие?» Василий покачал головой, будто я сморозил глупость. «Вот и все. Не о том думаете, Женя. Речь у нас пойдет о ваших навыках. Те способности, которые дал вам Авалон. Екатерина Сергеевна дала задание их... развивать. Или вы думаете, что твой рывок и заряды стрел энергии — потолок? Вершина мастерства? Вы слабаки». Я стиснул зубы. Честно говоря, и правда подозревал, что навыки можно развивать. Мы уже через столько прошли и столько раз себя показали, но всегда будто чего-то не хватало. Были проблемы. «Мои навыки вполне нормально работают», — ответил Димон, скрестив руки. «В Авалоне я с ними справлялся, да и здесь». «А вот Димон этого, кажется, не понимает. Мы были слабее тех же воинов, и стать сильнее — верный путь. Развивать навыки звучит как то, что нужно». Василий хмыкнул, и в его глазах мелькнула насмешка, от которой захотелось врезать ему по роже. «Екатерина Сергеевна предупредила, что вы даже не поймете, о чем речь», — сказал он свысока. «Так что слушайте внимательно. В Авалоне вы получили ядро, источник вашей силы. Да, оно у вас есть, но вы даже не понимаете, что это такое, не знаете, как оно работает и какой у него потенциал. У клановцев, чтобы стать хотя бы адептом, то есть освоить и сформировать ядро, уходит несколько лет тренировок. Вы в Авалоне получили ядро за полчаса. Но здесь, на Земле, тело нужно готовить, пить специальные эликсиры из редких ингредиентов, которые стоят целое состояние. И даже тогда есть риск загнуться, процесс крайне опасный. Ядро может не прижиться, и человек сгорает изнутри. Я почувствовал, как кровь прилила к лицу, и все-таки это правда. Димон недоумевающе смотрел на куратора. Не думайте, что вы уникальные, вы все еще слабые. Клановые техники, которые мы оттачиваем годами, это труд, дисциплина и медитации. На этом фоне, я оговорился, вы не слабые, вы никто. Никто? После всего, что мы прошли, чтобы получить эту силу? Я открыл было рот, но Василий поднял руку, не давая мне вставить слово. Не перебивайте, а слушайте. Я, например, тренировался 10 лет, чтобы стать бойцом клана ранга ветеран. Продолжал он. Около 5 лет уходит, чтобы стать воином, и это если повезет. Больше риска, больше настоев, больше медитации и опыта. И даже тогда ты можешь не дотянуть. А вы думаете, раз получили силу, то уже на вершине? Видел я, как ты в окно вылетел. Вы даже не знаете, как пользоваться вашей силой. Ваши навыки – это сырой материал, необработанный камень. Не ограничишь алмаз – бриллианта не получится. Ясно? Димон подался вперед, его брови сдвинулись. «К чему это все идет?» – спросил он, в его голосе слышалось нетерпение. «Чего ты от нас хочешь?» Куратор усмехнулся и сделал шаг назад, разведя руками, будто приглашал нас на сцену. «Потренируемся», – ответил он. «Вы умеете использовать навыки, да, но применять их? Контролировать свое тело? Реагировать на угрозы? Давай, Евгений, покажи, на что способен. Зайди в здание, там на входе есть стальной меч и щит, вроде это твое оружие». Оно лежало сразу на входе, будто кто-то заранее оставил здесь его для меня. Когда я вернулся и встал в стойку, Василий достал меч из ножен и бросил. «Встречай!» Я ухмыльнулся. «Серьезно? Атака в лоб?» Крепче сжал клинок, чувствуя себя как в своей тарелке. Василий рванул ко мне быстро, но, как мне показалось, предсказуемо. Я выставил меч, прикидывая, как именно отобью его выпад, стараясь следить за телом противника. Но вдруг заметил едва уловимое движение его пальцев. Что-то не так. В следующую секунду что-то схватило меня за ногу и рвануло вниз, выбивая почву из-под ног. Я припал на колено, а Василий будто телепортировался и оказался рядом. Острие его меча замерло у моего горла. «И это была простая техника отвлечения», — сказал он спокойно, будто даже не нападал. «И ты уже мертв». Я зарычал, вскакивая на ноги, чувствуя, как в груди кипит злость. «Такой исход для меня неприемлем». «Что это было, черт возьми?» — выпалил я. Димон подскочил ближе, его глаза были широко раскрыты. «Братан, та ладонь!» — крикнул он. «Она опять материализовалась и схватила тебя за ногу!» Василий покачал головой, его лицо оставалось невозмутимым. «Дело вообще не в ладони, а столопы. Дело в том, что ты, Евгений, вообще не был готов к подобному. А это говорит лишь о том, что ты слаб. Не видишь, не чувствуешь, не реагируешь. Если бы это был настоящий бой, твоя голова уже бы катилась по полу». Я стиснул зубы, пытаясь сохранить хладнокровие. Этот его снисходительный тон. Но как бы не хотелось признавать, он был прав. Я и правда не заметил, как он это сделал. А как? Если я даже не предполагал подобные способности. Димон тем временем ткнул пальцем в клинок Василия. «А что с мечом?» – спросил он. «На кой он вообще? Те воины-наркобарыги со стволами были. Против пистолета меч – это отстой!» Василий хмыкнул. «Серьезно? А как же вы тогда выжили?» «Мы в экипировке Авалона, но они в нас попали», — нехотя ответил я. «И это еще раз показывает вашу слабость». «Пистолеты?» — переспросил он. «В том-то и дело, если воины используют пистолеты, это слабый клан. Настоящему бойцу подобное оружие вторично, мой ранг ветеран и пулей в меня не попасть. В разумных пределах, конечно, а вот адепт, там попасть можно, да, но я предпочитаю меч». «Да что за...» — выдохнул я, потирая виски. «Слишком много информации. В моей голове пока не укладывалось, что сила Авалона лишь в потенциале. Это же получается, что любой прокачанный клановец ранга ветеран может смолоть нас с Димоном в труху?» «Комбинация оружия и техник, типа моей ладони, которую вы видели, делает из тебя настоящего клановца. Кланы усиливают оружие своей энергией, создают техники, которые вам и не снились. Пистолет – детская игрушка». Взглянул на Димку. Тот стоял с открытым ртом, явно пытаясь переварить услышанное. И я его понимал. Василий тем временем продолжил. Теперь, когда вы хоть немного поняли о том, что такое техники, которых бывает очень много, перейдем к другому. К отсутствию у вас опыта и практики. К тому, насколько плохо вы используете свои способности. Евгений, покажи свой рывок. Я встречаю. Я вскинул брови и кивнул. Дважды просить не нужно, если это и правда может сделать меня сильнее. Активировал рывок, и мое тело рвануло вперед, как ракета, вздыбливая куски земли под ногами. 20 метров за секунду. Воздух засвистел в ушах, а мир вокруг смазался. Я был уверен, что сейчас врежу ему, но в последний момент заметил, как Василий исчез. Слева! Я даже не успел среагировать, как его нога врезала мне в бок. Экипировка смягчила удар, но я влетел в металлическую стену с такой силой, что купол загудел, как колокол. Я рухнул на пол, хватая ртом воздух. Поднялся, морщась от боли, и уставился на Василия. Он стоял, как ни в чем не бывало, даже не запыхавшись. Димон стоял с таким видом, будто это его впечатало. «Энергию нужно контролировать», — сказал куратор надменным голосом. «Ты летишь, как пуля, бездумно, а в теории твой рывок можно делать зигзагами, например, ускоряться в конце, замедляться в начале, менять траекторию. Ты вообще не умеешь пользоваться своей способностью». У меня отвалилась челюсть. «Это действительно возможно?» Димон, стоявший рядом, подскочил, его глаза загорелись. «А что со мной, а?» – спросил он. «Вот я усиливаю стрелы энергии. Тут-то все схвачено, улучшать нечего, да?» Василий сунул меч в ножны, хлопнул меня по плечу и скрестил руки. «Покажи мне». Димон замялся, почесав затылок. «Как? Лука-то нет?» Тут в глазах вспыхнула надежда. «В здании есть?» «Зачем тебе лук?» Василий поднял бровь. «Твой навык не про стрелы, а про энергию. Ты можешь наделить энергией любой предмет в рамках возможностей своей способности. Или ты думал, что это работает только на лук?» Димон замер, явно ошарашенный. Он огляделся, заметил валявшуюся на земле обычную палку. Поднял ее, повертел в руках, будто не веря, что это сработает. Я с интересом смотрел на друга. Он закрыл глаза, сосредоточился. Его пальцы задрожали, лицо напряглось, но ничего не произошло. Ни искры, ни свечения. Димка открыл глаза, растерянно взглянул на палку и выругался. «Чё за... не работает!» Он бросил палку на землю. Куратор улыбнулся и уверенно сказал. «Ты пытаешься влить энергию, как воду в ведро. Но нужно направлять её как-нибудь. Представь, что твоё ядро — это клубок, а энергия — это самая нить, которую ты тянешь. Проводи её через тело, через руки в предмет. Не просто толкай, а направляй. Пробуй ещё, в конце концов, ты это уже делаешь со своими стрелами». Димон нахмурился, но кивнул. Он снова поднял палку, стиснул ее и закрыл глаза. Я видел, как он напрягся, как его дыхание стало прерывистым. Через несколько секунд по палке пробежала слабая голубоватая искра, но тут же погасла. Будто кто-то задул свечу. Лучник швырнул палку в стену, раздался легкий стук, и она отскочила, не оставив на металле ни царапины. «Уже лучше, но слабо», — сказал Василий, однако в его голосе мелькнула тень одобрения. «Учись дозировать, учитывая расстояние. Для одной цели, что ближе, энергии меньше, для той, что дальше, больше. Зависит и от прочности твоих противников. То, что вы сейчас показываете, уровень дилетантов. Неудивительно, что даже воины с пистолетами вас уделали. Безродные, которые даже не понимают, как пользоваться силой. В основе всего практики и медитация освоения ядра, его управления». Мы слушали молча. Я уже наглядно увидел, насколько куратор прав, поэтому сейчас спокойно впитывал информацию. Рывок зигзагами, замедление и ускорение — это мне нужно. А что можно делать с энергетическим взрывом тела? Это я и спросил у Василия, объяснив, как работает моя способность. «Это еще рано», — покачал он головой и кивнул на здание. «Эта постройка была создана для определенных целей, но мы перепрофилировали ее, как только узнали про Авалон». «На третьем этаже вы найдете комнаты для медитации. Они готовы. Идите туда и работайте с ядром, учитесь управлять энергией, собирать ее в нужных местах вашего тела, пропускать через пальцы. Пробуйте до обеда, затем идите в столовую. Встретимся здесь после». Он развернулся и пошел к выходу. Пульт в его руке мелькнул, и купол сгинул под землей так же быстро, как появился. Василий оставил нас с Димоном стоять посреди полигона. «Ну и чё, братан?» Димон почесал затылок. «Вот тебе и реальная магия. Как он эту ладонь вызывает? И как вообще сделать то, о чем он говорит?» «Не знаю», — буркнул я, сжимая кулаки. «Но он прав. Все преимущество Авалона в границах силы и скорости роста. Сейчас мы и правда слабы по сравнению с элитными рангами клановцев. Пошли-ка глянем эти комнаты». Поднялись на третий этаж по широкой лестнице. Коридор оказался длинный, освещенный мягким светом. Стены гладкие. Пол покрыт мягким ковром, заглушающим шаги. Вдоль коридора тянулся ряд дверей, каждая с табличкой «Медитационная комната номер один» и так далее. Я толкнул первую попавшуюся дверь. Комната оказалась небольшой, около 10 квадратных метров. Стены темно-синие, в центре круглый коврик. Потолок был стеклянный, каким-то образом пропуская через себя мягкий, почти успокаивающий свет. В воздухе витал легкий запах трав, ненавязчивый, расслабляющий. Все в комнате казалось, наверное, правильным, будто создано, чтобы отгородить тебя от внешнего мира и заставить сосредоточиться. «Похоже, я тут храпака знатного дам», — хмыкнул Димон, заглядывая через мое плечо. «И че, прям сидеть, как монахи? Дзен ловить?» «А ты думал, я хочу быть сильнее, тебе самому-то как, после того замеса с воинами. Если хотим, чтобы такого больше не было, нужно пробовать, Дима». Лучник вздохнул, но кивнул. Мы разошлись по разным комнатам. Я сел на коврик и закрыл глаза. Что там было? Чувствовать ядро? Направлять энергию? Как это вообще сделать? Пытался сосредоточиться и отсечь все лишние мысли. Где-то в районе солнечного сплетения, там, где обычно возникало тепло перед применением навыка, я что-то ощутил. Слабый импульс, как биение сердца, но не моего. Теплый комок, живой, но едва заметный. Это было не ново, я помнил эти ощущения после специализации. От ядра тянулись тонкие, почти невесомые нити, словно паутина, раскинувшаяся по всему телу, в руки, ноги, голову. Показалось, что они очень слабые, я их едва чувствовал, но они были. Я попытался потянуть за одну, как говорил Василий. Пытался представить, что направляю ее, как нитку через ушко иголки. Но нить ускользнула, дрожала и растворялась, как дым. Я напрягся сильнее, пытаясь заставить энергию течь, но она не поддавалась. Нити были, я их ощущал, но они не слушались, как будто я пытался поймать ветер руками. Я пробовал снова и снова, вспоминал, как активация навыка разливается теплом по телу, как мышцы наполняются силой. Пытался уловить это ощущение, но и оно ускользало. Я чувствовал нити, чувствовал ядро, но не мог ничего с ними сделать. Они были словно чужие. Час, два, три... Время тянулось мучительно медленно. Голова начала болеть, в висках пульсировала тупая боль, а в груди нарастало раздражение. Почему не выходит? Что делаю не так? Я открыл глаза, чувствуя, как пот стекает по виску. Комната все еще была тихой, свет мягко лился с потолка, но теперь это только бесило. Я встал, ноги затекли, спина заныла. Вышел в коридор, закрывая дверь. Димон уже ждал, прислонившись к стене. Его лицо было хмурым, глаза настолько красные, будто он сутки не спал. «Ну чё, Шаолинь, поймал просветление?» — буркнул он уставшим голосом. «Ага, сейчас. Чувствую ядро, нити, но ни хрена не могу, как будто в стену бьюсь». «Та же хрень». Лучник вздохнул, потирая шею. «Сидел, как идиот, пялился в себя, пытался направить эту энергию. Чувствую, как она будто и не моя, как дебил в натуре». «А куратор сказал, что это база», — пробормотал я. «Ты понимаешь, насколько мы отстаем? Видел, как он поймал меня на рывке? Я даже не понял, как». «Не переживай, я тоже не понял», — хмыкнул Димка. «Ладно, пойдем жрать. Может, после обеда мозги заработают». «Нам бы еще как-то мобилу из ремонта забрать», — напомнил я о телефоне татуированного Славика.